помни об этом и впредь постарайся держать себя в руках. Ник вздохнул, отвернулся от заваленного бумагами стола и снова зашагал по кабинету, но уже с меньшей энергией. «Я детектив, а не специалист по связям с общественностью. У меня есть дело, и я его делаю». «Но ты не можешь заниматься только Маркусом Ренаром. И что ж мне остается делать? Пойти к цыганке? Пусть нагадает мне еще подозреваемых? Или придерживаться нелепой версии, что это убийство — дело рук серийного убийцы, которого поймали 4 года назад?» «Ты не можешь вцепиться в одного только Ренара, Ник, если у тебя нет весомой улики или свидетеля. Это нарушение прав личности, и он подаст против нас иск». «Хо, Господь милосердный! Он подаст на нас в суд, этот убийца!» — взвился Ник. «Гражданин!» — рявкнул Гас. И его кулак обрушился на стол в пространстве между двумя кипами документов. «Гражданин, обладающий всеми правами и чертовски хорошим адвокатом, чтобы заставить уважать его права!» «Он убийца!» «Только когда ты поймаешь его и докажешь его вину по всем правилам!» «У меня достаточно проблем в округе, если учесть, что половина жителей верит в воскрешение душителей из бою, а вторая требует немедленно линчевать Ренара, тебя, меня. Этот костерок и так неплохо горит, и мне ни к чему, чтобы ты подливал в него масло». «Вы хотите, чтобы я вообще бросил это дело, Гас?» Фуркейт нетерпеливо ждал ответа шерифа. Это было его первое серьезное дело после приезда из Нового Орлеана, и оно засосало его, стало делом его жизни. Кое-кто мог бы назвать это одержимостью, но сам Фуркейт не считал, что перешел опасную черту. Его пальцы сжались в кулаки, словно вцепляясь в расследование. Он не мог расстаться с ним. «Держись в тени! Не высовывайся!» — обреченно проворчал Гас Нобле, тяжело опускаясь в кресло. «Пусть на виду будет Стоукс. Не попадайся на глаза Ренару». «Он убил Памелу, Гас! Ренар хотел ее, а она его нет. Поэтому он преследовал ее, терроризировал, а потом похитил, мучил и убил». Гас умоляюще поднял руки. «Любой житель штата Луизиана может считать, что Маркус Ренар убил Памелу Бишоп. Но если мы не получим серьезных доказательств его вины, он останется на свободе!» «Дерьмо!» — сквозь зубы выругался Ник. «Возможно, мне следовало позволить Хантеру Дэвидсону пристрелить его. Тогда бы Хантера Дэвидсона обвинили в убийстве». «Притчет будет выдвигать обвинение?» «А что ему остается?» Каз взял со стола рапорт об аресте, посмотрел на него и отложил в сторону. «Дэвидсон попытался убить Ренара на глазах 50 свидетелей. Пусть это станет уроком для тебя, если захочешь с кем-нибудь разделаться». «Я могу идти?» Гас внимательно посмотрел на подчиненного. «Ты ведь не собираешься никого убивать, Ник? У меня есть дела поважнее». Выражение лица Фуркейда оставалось непроницаемым. По глазам тоже невозможно было ничего прочесть. Желудок Гасса отчаянно потребовал таблетку от изжоги. Он поморщился. «Не лезь на рожон, Фуркейт. Сейчас модно обвинять полицейских во всех грехах. А твое имя и так у всех на устах». Анни задержалась у открытой двери в зал для совещаний. Она уже успела сменить пострадавшую во время падения форму на джинсы и футболку, которые хранились на всякий случай в ее шкафчике. Аня попыталась разобрать, о чем же идет спор в кабинете шерифа, расположенном дальше по коридору, но уловила только нетерпеливые и сердитые интонации. Еще до слушания дела пресса многословно распространялась насчет того, что Фуркейт потеряет работу из-за грубого промаха с ордером на изъятие улик, хотя ни у кого не было никаких доказательств, что именно он подложил кольцо в ящик стола Ренара. Зачем было детективу подбрасывать улику, если она не значилась в ордере на изъятие? Вполне вероятно, что Ренар сам положил кольцо в ящик, так как ему и в голову не могло прийти, что его дом станут обыскивать в третий раз. Те, кто совершает убийство на сексуальной почве, склонны оставлять что-то на память о своих жертвах, будь то безделушка или часть тела. Таковы факты. Анне в надежде стать детективом посещала семинар, посвященный убийствам на сексуальной почве, в Академии в Лафаэте за 3 месяца до убийства Памелы Бишут. Слайды с мест преступления, показанные им инструктором, казались совершенно ужасными. Такое не могло присниться даже в страшном ночном кошмаре. Но вскоре Анне пришлось столкнуться с подобным в действительности. Это она.